Валери Делакруа. «Как же мне надоело с тобой воевать, Виолет!» — рыкнул Доминик. Тело пробило дрожью от хлёсткости фразы. На миг я лишилась дара речи. Опора ног будто и вовсе исчезла, когда Доминик вновь принюхался ко мне. Мир качался от мысли, что он надумает лишнего. Я ещё не пришла в себя после событий прошедшего дня и ночного разговора, а тут новое столкновение. И мне невероятно страшно врать в глаза Доминику. Между мной и Жаном ничего нет. Он сам признал, что любая связь недопустима. Сегодня он лишь пытался меня поддержать. Но ведь один поцелуй был, с моего разрешения, ради спасения Аннет. Жан ей помог. Я добилась своей цели, но теперь опасалась выдать правду просто неверным взглядом, жестом, поведением. «А мне не надоело?» — глухо спросила я, толкнув его в грудь. «Отойди». Жёстко усмехнувшись, Доминик оттеснил меня к стене, упер в неё руки с обеих сторон от моих плеч и вперил в меня взгляд чёрных глаз. «Сначала Леджер», — начал он. «При чём тут этот бабник?» — поморщилась я. «Знаешь, в этом виноват ты», — припечатал, откнув пальцем в его грудь. «Я?» — глухо переспросил он. «Вчера он украл мою пиццу, потом зачем-то пригласил меня на танец, хотя я специально надела это платье. Сегодня вообще зажал и нарычал. Корину пришлось вмешаться. И всё потому, что ты дал понять, что со мной можно не считаться. Ты относишься ко мне как к пустому месту, а Леджер и рад. Знает, что ему ничего не будет». «А я слышал другую версию», — хмыкнул он холодно. «Ты внесла ещё одно условие в колдовство. Желаешь привлечь Леджера, чтобы нас поссорить?» «Что?» — я просто задохнулась от абсурдности заявления. «Привлечь Леджера? Этого... Да если бы не его статус, он уходил бы от меня со сломанным носом каждый раз, когда пытается приблизиться. Не понимаю, как ты вообще его терпишь. Противный, язвительный, ещё и смазливый, словно девчонка». Я даже притопнула ногой от возмущения. «Как можно заподозрить меня в желании очаровать этого ловеласа?» «Придумываешь глупости», — совсем слетел с катушек в своих подозрениях. Рявкнула я, прежде чем подумала. «Ты сама предложила мне завести любовницу. Значит, допускаешь...» «Чтобы ты меня не трогал лишний раз, а не потому, что принимаю такой формат отношений». «Да, поэтому по дворцу ходят слухи о твоей связи с Леджером, а я застаю тебя почти под Жаном». «Что?» Бешенство ударило в голову с такой мощью, что рука поднялась сама собой. Ладонь болезненно налетела на щеку Доминика. Но он даже не отвел голову в сторону. Лишь ещё приблизился, вынуждая меня буквально слиться со стеной. «У меня нет причин тебе доверять, Виолет», — прокричал он яростно в моё лицо. «Скорее наоборот, ты делаешь всё, чтобы моё недоверие к тебе росло. Я снова и снова делаю шаги тебе навстречу, а ты...» «Подачки, ты хочешь сказать?» — выдохнула я. «В чём шаги? Разрешал мне заниматься магией? Так магия у меня в крови. Это так же естественно, как ходить и дышать. Дарил украшения? Выделял деньги на наряды? Я вроде не нищенка, и наряды нужны тебе, чтобы я тебя не опозорила. Разрешаешь мне держать кота? Что ещё? Комнату разрешаешь мне покидать? Позволяешь тебя ублажать вместо любовниц, которых мог бы завести?» «Пытаюсь тебе верить», — перебил он меня сердито, «потому что хочу тебе верить. Хочу, чтобы у нас получилось. Даже после всего». Выдохнул внезапно, опустошённо. «А может, я не хочу?» Наверное, стоило произнести эту фразу уверенно, но вся моя злость рассеялась после его слов. «Предпочитаешь Леджера или Жана?» — холодно усмехнулся он. Вновь рассердившись на его намёки, я толкнула его в грудь, но не добилась ничего. Рука Доминика порывисто сжала моё горло. Большой палец надавил на подбородок, вынуждая меня запрокинуть голову. Стало страшно. Демоны сильнее людей. Думаю, он может легко сломать мне кости. «Что бы ты ни говорила, а я вижу, ты ко мне неравнодушна, Виолет. Пора забыть об обидах и попытаться наладить со мной отношения. Мы это уже проходили». Я почему-то задыхалась, хотя Доминик держал почти без давления. «Это ничего не изменит, лишь облегчит жизнь тебе». «Нам, Виолет, ты ведь была счастлива со мной». На твёрдых губах появилась предвкушающая улыбка. «Нет», — промямлила я, совершенно не понимая, куда свернули внезапные разборки по поводу моей верности. «Я докажу», — шепнул он и... вдруг поцеловал. Хотя скорее рванул в атаку, буквально набросился на мои губы, сразу врываясь в рот языком. Сильные руки стиснули талию, моментально спустились к бедрам, до боли сминая кожу и вынуждая меня приподняться на цыпочках. Я совершенно потерялась в ощущениях. Могла лишь беспомощно цепляться за твердые плечи, чтобы не упасть и отвечать. Потеряно отзываться на порыв Доминика, потому что только сейчас осознала, насколько соскучилась по нему, по его близости, по поцелуям, по ощущению сильных рук на теле. Кажется, и он тоже. Прикосновения с каждым мгновением становились все более порывистыми, ласки яростными, а дыхание учащенным. Я парила на волнах этих ощущений и не сумела бы опомниться при всем желании, а Доминик не позволял. Стискивал меня руками, гладил, ласкал, прижимал меня к своему телу так крепко, что сбивалось дыхание. Поцелуи спустились к шее. Он прихватывал кожу губами, всасывал ее в рот, словно клеймил меня своей собственностью, а я по-прежнему могла лишь цепляться за него и позволять ему все, что вздумается. И хотел он многого прямо сейчас. Вожделение мужчины ощущалось в каждом его прикосновении. Слух пронзил треск ткани. Туника и лиф сдались за пару движений сильных рук, но мне не в чем их винить. Моего сопротивления хватило лишь на миг до поцелуя. А теперь, когда ласки переключились на грудь, у меня не было и шанса вынырнуть из этого чувственного безумия. «Прямо здесь?» — только и пролепетала я, когда Доминик развернул меня к стене лицом. «Ты так долго мучила меня равнодушием». Легкий укус коснулся моего обнаженного плеча. По телу побежали мурашки. Внутренности стянуло спазмом, и умение разговаривать как-то забылось. Доминик легко справился с нашими брюками, и звенящей тишиной миг предвкушения разбился об общий стон единения. Я задохнулась. Наверное, и упала бы на слабых ногах, если бы Доминик меня не держал. Одна его рука стиснула грудь, вторая скользнула вниз по животу. Реальность распалась на обрывки стремительных движений, быстрых, рваных, неумолимо приближающих к желанному финалу, который не заставил себя долго ждать. Настолько сильно было возбуждение, настолько мы истосковались, настолько оголодали. Почудилось, прошло лишь несколько мгновений стремления друг к другу, а мир раскололся под общий стон. Мое тело выгнуло дугой, низ живота скрутило сладкими судорогами. И я даже не поняла, когда мы рухнули на колени. Лишь вдруг осознала это и почувствовала силу порывистых объятий. «Ты сумасшедший!» — выдохнула я, смаргивая слезы с глаз. Доминик развернул меня к себе. Пылающее в глубине его глаз пламя обжигало торжеством. «Я лишь доказал то, что ты отрицала». Он склонил свое лицо к моему. «Ты принадлежишь мне, Виолет. Тебе нравится мне принадлежать». Мне даже не удалось разозлиться, потому что Доминик снова меня поцеловал.